Глава 8. Хотя до традиционных часов, отведенных для визитов с 12 до 3 пополудни, оставалось довольно много времени, подруги не отправились на свою обычную прогулку. Чтобы не пропустить прихода Сомерсета, когда бы тот ни явился, они расположились в гостиной и принялись терпеливо ждать. «О чем собираешься с ним беседовать?» — спросила Маргарет. «Да на обычные темы», — ответила Элиза. Этим утром она даже составила список. «Я спрошу, какие есть новости о его семье, о Лондоне, а...» Маргарет состроила гримасу. «А о чем вы обычно разговаривали?» — задала она следующий вопрос. «В смысле, когда он за тобой ухаживал?» «Когда мы только познакомились, разговаривали о книгах, общих друзьях, о том, что происходит на войне. А потом...» — продолжила расспросы Маргарет. «А потом... В какой-то момент между отрывочными беседами на балах, пикниках, в театрах... Свойственная ему сдержанность и свойственная ей робость покинули их настолько, что они обнаружили не только общие склонности, но и глубину взаимного притяжения. «Почему тебя так интересуют наши отношения?» — не ответив на вопрос, сама спросила Элиза. Ей не хотелось отдаваться ностальгическому томлению, которое только усилило бы ее нервозность. Маргарет пожала плечами. «Поскольку сама я никогда не влюблялась, мне ничего больше не остается, как интересоваться твоим опытом. Ты в самом деле не встречала никого, кто стал бы тебе не безразличен?» — спросила Элиза. «Встречала тех, с кем мне нравилось флиртовать», — задумчиво сказала Маргарет. «Но совершенно точно нравилось не настолько, чтобы отнестись к этому серьезно. Наверное, положение богатой вдовы вроде твоего и способно вдохновить девушку. Но где взять уверенность, что муженек... умрет достаточно скоро?» «Если не желаешь нанести долгий визит в Ньюгейтскую тюрьму, то нигде», — поддела Элиза. Часы пробили 12. Снизу донеслись звуки, парадная дверь. Элиза встала и пригладила ладонями ткань юбки. Сегодня она оделась очень тщательно, в облегающую фигуру черное креповое платье, скромность которому придавал высокий воротник. «Выглядишь очень привлекательно», — шепнула Маргарет. Подруги услышали отдаленный голос Перкинса, затем шаги на лестнице. Элиза заранее дала дворецкому твердое распоряжение проводить посетителей наверх в гостиную сразу, как только они, он, прибудут. Она сделала глубокий вдох. Сегодня нет никаких причин для волнения. Просто утренний визит. Самое заурядное событие на свете. Перкинс открыл дверь. «Лорд Мелвилл и леди Каролина Мелвилл, миледи», — возвестил он. «Нет», — выпалила Элиза в полном смятении. «Добрый день», — попыталась прикрыть ее оплошность Маргарет. «Добрый день», — сказал Мелвилл, входя в комнату и посылая хозяйке ироничный вопрошающий взгляд. «Вы ждали кого-то другого?» «Нет, разумеется, нет. Мы никого не ждали», — ответила Элиза слишком громко. «Мелвилл, ты сказал, что нас пригласили», — обратилась леди Каролина к брату. «Так и есть», — ответил он. «Впрочем, после некоторых раздумий припоминаю, пожалуй, не напрямую». «Если бы просто не напрямую, Элиза лишь мельком упомянула утренние визиты». «Нам уйти?» — спросила леди Каролина у хозяйки дома, вопросительно подняв бровь. Больше всего на свете Элизе хотелось ответить честно. Сомерсет мог появиться в любой момент, а она не ощущала в себе готовности жонглировать столь несовместимыми между собой гостями. Не говоря уже о том, что может подумать Сомерсет, увидев, как вдова его дяди попивает чай в обществе прославленной кокетки и самого завзятого вертопраха Англии. «Нет, что вы, нет!» — вместо честного ответа воскликнула она, сжимая руками складки юбки. «Прошу вас, садитесь. Могу я предложить вам угощение?» «Было бы очень любезно с вашей стороны», — ответила леди Каролина, грациозно опустившись на стул напротив Элизы. Тем временем Мелвилл, пропустив мимо ушей приглашение сесть, планирующей походкой приблизился к окну и выглянул на улицу. «Очаровательно», — сказал он. Элиза беспомощно уставилась на леди Каролину, все мысли разом покинули ее голову. Будь это другие гости, она начала бы беседу с неутешительного оттенка сегодняшних бесцветно-серых небес. Однако, зная, что визави уже сочла ее пресной, предпочла не затрагивать эту тему. В конце концов, первой заговорила леди Каролина. «Я должна принести вам извинения, миледи, мисс Бальфур. Мелвилл уведомил меня, что вы слышали наш оскорбительный разговор после концерта. Предельное отсутствие учтивости с нашей стороны. Не представляю, как вы смогли нас простить». «А мы не простили», — тотчас откликнулась Маргарет, опередив Элизу. «Возможно, со временем». Элиза подавила стон, но леди Каролина, кажется, не обиделась. Напротив, она кинула Маргарет неспешным взглядом, словно оценивая ее заново. «А у вас есть зубки», — одобрительно заметила она. 30 штук, насколько мне известно», — парировала Маргарет. «Но в среду вечером вы не показали ни одного. В среду вечером меня одолели хорошие манеры. Убийственный недуг. Я рада обнаружить, что вы от него излечились». Обе дамы улыбнулись друг другу, вернее, Лиза предпочла думать, что они улыбнулись, а не, что было ближе к истине, оскалили зубы. «Прошу вас, угощайтесь», — бодро сказала Лиза, когда в гостиную вплыл Перкинс. Его поднос с лакомствами, обычно грандиозная конструкция из разнообразной еды и напитков, сегодня выглядел скромнее. Лишь кофейник с кофе, ломтики пирога и фрукты. Заметив это, Лиза послала дворецкому благодарный взгляд, на что Перкинс едва заметно кивнул. На него всегда можно было положиться. Он знал, как действовать в соответствии с обстоятельствами. А теперь она должна как можно скорее закруглить визит Мелвиллов. Сейчас всего 12, нет никаких поводов считать, что 2 визита хоть ненадолго совпадут. «Вам с молоком, милорд?» — спросила Элиза, протягивая чашку леди Каролине. «Я разочарован», — сообщил Мелвилл. Он разглядывал картину на стене, красивый пейзаж, который Лиза неделю назад купила у художника, выставлявшего работы в галерее Бювете. «Если вы предпочитаете чай, то я могу», — начала она. «Я надеялся обнаружить, что все стены увешаны вашими картинами», — продолжил Мелвилл, словно не услышав Лизу. «Но не думаю, что это писали вы». «Нет-нет», — ответила она, удивившись, что Мелвилл запомнил такие подробности. «Это намного выше того, чего могла бы добиться я». «Вы рисуете?» — поинтересовалась леди Каролина, оценивающе взглянув на графиню поверх ободка чашки. «Немного», — ответила Элиза. «А еще пишет картины, прекрасные картины», — вмешалась Маргарет. «Акварелью?» — спросила леди Каролина. «Иногда маслом», — призналась Элиза. «Впечатляюще. Не так уж часто женщины учат этой технике», — сказала леди Каролина и перевела взор с Элизы на Маргарет. «Вы обе значительно интереснее, чем кажетесь на первый взгляд». Лиза, неуверенная, что это комплимент, решила промолчать и отпила из чашки. «Я не уверена, что это комплимент», — заметила Маргарет. «А я не уверена, что хотела сказать комплимент», — парировала леди Каролина. «Вам не следовало это скрывать». Беседа забиралась в какие-то дебри, а Мелвилл так и не удосужился сесть. Теперь он осматривал книжные полки. «Милорд, могу я заинтересовать вас кусочком сливового пирога?» — в отчаянии спросила Элиза. «Итак, где же ваши картины?» — спросил он. «Здесь я не вижу ни единого их следа». «Она держит их в салоне, там их полно», — сообщила Маргарет. Элиза послала кузине сердитый взгляд. «Можно посмотреть?» — немедленно заинтересовался Мелвилл. Элиза покачала головой. «Надеюсь, вы извините мою сдержанность. Я не привыкла показывать свои работы людям, которых едва знаю». «Тогда все просто. Нам следует хорошенько познакомиться», — отозвался Мелвилл и, наконец, шагнул к дивану. Лиза взглянула на часы. «Порядок восстановлен. Скоро визит закончится. Все будет хорошо». Но именно в этот момент она услышала снаружи безошибочно узнаваемый стук копыт и, резко дернув головой в смятении, повернулась к двери. «Боже мой, что-то случилось?» — спросила леди Каролина. «Это должно быть Сомерсет», — выпалила Маргарет. Лиза в панике взглянула на кузину. Как, ради всего святого, она сможет с ним разговаривать в присутствии Мелвиллов? И будет ли Сомерсет шокирован, даже, наверное, недоволен, застав ее в столь необычной компании? Какая жалость, что леди Каролина прекрасно выглядит в своем изысканном лондонском платье. Вероятность того, что он в нее влюбится с первого взгляда, представлялась более чем высокой. «Ага, значит, родственный визит», — сказала леди Каролина. «Он не родственник», — не успев остановиться, возразила Элиза. Леди Каролина с любопытством вскинула бровь, и Лиза покраснела, надо быть более сдержанной. «То есть, можно сказать, — поспешила оправдаться она, — поскольку он так долго отсутствовал, нет ощущения...» Одновременно старательно прислушивалась к звукам внизу, но безрезультатно. «Ваше знакомство нельзя назвать близким?» — спросила леди Каролина. «Не так, чтобы», — ответила Элиза. «Когда он был мистером Кортни, когда он жил в Англии...» Кажется, она превращается в болтушку. «Но совсем недолго. И, конечно, это было много лет назад, и...» «Мне было бы очень интересно послушать о его путешествиях», — перебил ее Маргарет, пока взвинченная Элиза не выложила гостям еще больше ненужных подробностей. «Не сомневаюсь, у него есть за душой пара волнующих историй». «Не питайте слишком больших надежд», — посоветовал Мелвилл. «Я слышал, он довольно унылый субъект». «Неправда», — горячо возразила Элиза, и леди Каролина вскинула уже обе брови. Внизу громко постучали. Элиза непроизвольно и нетерпеливо перевела взгляд на дверь. «Понятно», — сказала леди Каролина, и, судя по голосу, она действительно поняла. «Пойдем, Мелвилл, нам пора», — добавила она, вставая. «Но я еще не отведал пирога», — воспротивился тот. «Прошу, не чувствуйте себя обязанными уйти», — смутилась Элиза. Снизу доносились голоса Сомерсета и Перкинса. «Я вспомнила о кое-каких делах, которыми мне нужно срочно заняться», — твердо сказала леди Каролина. «Пойдем, Мелвилл». Лиза сама не понимала, какое чувство она испытывает — унижение или благодарности. Неловко, когда тебя видят насквозь. И все же как любезно со стороны леди Каролины прийти на помощь. «Граф Сомерсет, миледи», — возвестил Перкинс. Новый гость на мгновение замешкался в дверном проеме, видимо, смущенный тем, что застал здесь других визитеров. «Добрый день, милорд», — дрожащим голосом произнесла Элиза. Предстоящего было не избежать. «Могу я представить вам лорда Мелвилла и леди Каролину Мелвилл?» «Добрый день», — сказал Сомерсет, отвешивая поклон. Не сразу, но через мгновение имена новых знакомых что-то ему напомнили. «Мелвилл?» — переспросил он. «Да, вы меня знаете», — отозвался тот, тоже поклонившись. «Только по вашей репутации, милорд», — уклончиво ответил Сомерсет. «Ах, неужели моя репутация добралась до Америки?» — спросил Мелвилл. «Как чудесно, наконец, обрести известность по ту сторону Атлантики». Лицо Сомерсета застыло. Он не одобрял джентльменов, которые играли с чувствами женщин. «Чудесно — не то слово, которое бы я выбрал», — с расстановкой произнес он. Элиза не поняла, уловил ли Мелвилл холодность в голосе Сомерсета. Даже если уловил, то, похоже, такое отношение ничуть его не озаботило. «Восхищаюсь людьми, которые столь придирчивы в подборе слов», — предложил он сомнительный комплимент. «Тогда что скажете по поводу «замечательно» или «беспрецедентно»?» Лицо Сомерсета окаменело еще больше. «Нет, придумал. Это слово «экстраординарно», — продолжил Мелвилл. «Если вы не возражаете против заимствования с французского». «Мы как раз собирались уходить», — вмешалась леди Каролина. «Не из-за меня, надеюсь», — сказал Сомерсет. «Нет, мы торопимся по неким срочным, пусть и неназванным делам», — сообщил Мелвилл, отвешивая Лизе щегольской поклон. «Леди Сомерсет, лорд Сомерсет, мисс Бальфур». Они удалились. Последовало долгое-долгое молчание. «Я понятия не имел, что лорд Мелвилл находится в Бате», — сказал наконец Сомерсет, хмуро глядя на дверь, словно Мелвиллы по-прежнему там стояли. «Он и леди Каролина прибыли совсем недавно», — поспешила объяснить Элиза. «Не желаете ли сесть?» «И вы были близко знакомы?» — спросил он, усаживаясь. «А вовсе нет», — сказала Элиза. «Но, похоже, они склонны это изменить», — добавила Маргарет, и довольная улыбка тронула ее губы. «Понятно», — проронил Сомерсет. «В Харфилде все хорошо», — поинтересовалась Элиза и торопливо пояснила. «Я забыла вчера спросить». Обмен любезностями наверняка смягчит возникшее напряжение. «Да, все хорошо», — ответил Сомерсет, по-прежнему хмурясь. «Мы делаем ремонт в западном крыле, потому что сырость начала немного Осознав, что его слова могут быть восприняты как осуждение бывшей хозяйки Харфилда, он поспешно добавил: «Такое часто случается с этими старинными домами». Нелиза обратила внимание на другую часть предложения. «Мы?» — переспросила она, не в силах удержаться. «Да», — ответил он, — «за работами присматривает управляющий». «Рада это слышать». Лиза испытала огромное облегчение. Конечно, если бы он женился или даже просто обручился, она бы об этом узнала. Какие глупые страхи приходят ей в голову. «Надеюсь, ремонт не причиняет вам значительных неудобств». «Я бы не сказал», — начал Сомерс, это вдруг резко сменил курс. «То есть да, вероятно, это создаст огромные помехи. Я поживу в Бате недели две, пока не устранят самую значительную часть беспорядка». На мгновение Лизе показалось, что она ослышалась. «Вы так решили?» — сбивчиво спросила она. «Я не знала, вчера вы об этом не упомянули». «Вчера еще не представлял, сколь многое требует перестройки», — ответил гость. «Какое удачное стечение обстоятельств, и так вовремя!» — вкрадчиво заметила Маргарет. Она, как и Лиза, заподозрила Сомерсета в притворстве. «Но зачем ему лгать? Разве что затем?» «Разве что затем...» «Нет, не следует принимать желаемое за действительное». «Отсюда будет проще управлять делами», — спокойно сказал Сомерсет. «И мне хотелось бы быть ближе к...» Последовала кратчайшая пауза, и у Лизы прихватило дыхание. «Сестре?» — закончил фразу Сомерсет. «Она живет в нескольких милях южнее Бата, если помните». «Да, конечно», — подтвердила Элиза. «Право, мы очень рады слышать подобные новости». Сказать так значило не сказать ничего. Удивление Лизы уступило место головокружению. 2 недели. 14 дней он будет неподалеку. «Я отправлю камердинера в Харфилд, чтобы доставил мне побольше вещей», — заговорил Сомерсет легким тоном. «Хотел вас спросить, может, велеть ему привезти что-то и для вас? Вы взяли с собой очень мало, это место долго было вашим домом». Элиза заколола в груди. «Он так добр». «Вряд ли это позволительно с моей стороны», — засомневалась она. «Что, вполне позволительно. Более того, я настаиваю, вы должны что-то взять». В голове Лизы мелькнула мысль о морском пейзаже дедушки, лучшем из всех произведений искусства, которыми мог похвастаться Харфилд, однако размещенным не слишком удачно. Она немедленно отвергла эту идею. Картина была слишком ценной, если Сомерсет об этом не знал, то, несомненно, знала леди Селуин. «О чем вы подумали?» — спросил Сомерсет. Он всегда так легко читал ее мысли. «Вы должны мне сказать». Но Элиза не могла рисковать. Нельзя, чтобы Сомерсет счел ее корыстолюбивой. «Чайник из восточной гостиной», — сказала она, вспомнив второй из самых своих любимых предметов в Харфилде. «Если он больше никому...» Впервые за визит лицо гостя осветилось улыбкой. «Чайник? Вам не приходило на ум, что вы могли бы попросить фамильные бриллианты?» — подразнил Сомерсет. Лиза не предполагала, что когда-нибудь снова услышит от него такой тон, и ее щеки вспыхнули. «Если бы вы хоть раз попили из него чай, вы бы меня поняли», — отшутилась она. «Возможно, мне следует попробовать, прежде чем соглашаться», — сказал он и добавил умоляюще. «Вы уверены? Мне не удастся уговорить вас взять что-то более ценное». Она покачала головой, его улыбка стала шире. «Как это на вас похоже, просить о такой безделице», — заметил он. «Вы столь малого хотите для себя». Элиза могла бы сказать, что это не проявление бескорыстия, что меньше всего на свете она хотела бы ощутить удушающий гнет фамильных бриллиантов на своей шее. Но она не станет этого делать. Не теперь, когда Сомерсет так на нее смотрит, как смотрел когда-то, до того, как распался их мир. «Вы не изменились», — сказал он. Их взгляды встретились, улыбки померкли, тяжесть случившегося, воспоминания о том, кем они когда-то были друг для друга, казалось, тяжким бременем легли на плечи обоих. «А я бы не отказалась от бриллиантов, если бы они больше никому не были нужны», — вмешалась Маргарет, разрушив настроение. «Вижу, вы тоже не изменились, мисс Бальфур», — с улыбкой сказал Сомерсет и покачал головой. «Как всегда, полны жизни, остроумны». «Бывают недуги, которые не исцелить даже водом бата», — заметила Элиза, и Маргарет рассмеялась. Но Сомерсет посерьезнел. «Как ваше здоровье?» — заботливо спросил он у Элизы, словно прикованной к постели древней тетушки. «Отлично», — ответила она. «И разве она не выглядит отлично?» — намекнула Маргарет. Лиза попыталась утихомирить кузину взглядом. «Так и есть, вы прекрасно выглядите», — тихо сказал Сомерсет, всматриваясь в Лизу. «Новое платье?» «Да», — произнесла она пересохшими губами. «Оно вам идет». Простой комплимент, но его ценность от этого не стала ниже. «Вы по-прежнему принимаете воды?» — спросил граф. «Да, но мы ходим в галерею еще и для того, чтобы повстречаться с нашими новыми друзьями». «С новыми друзьями», — повторил Сомерсет. «К их числу вы относите и Мелвиллов?» «Нет», — торопливо ответила Элиза. «Да», — одновременно с ней выпалила Маргарет. Сомерсет снова нахмурился. «То есть, — попыталась объяснить Элиза, — мы встречались с ними всего пару раз, и я не уверена, что нанесу им ответный...» «Я бы не хотел переступать границы дозволенного, миледи, но должен предупредить вас. Будьте осмотрительны, когда дело касается Мелвиллов. Я слышал разные истории». То, как он это сказал, осторожно, словно тщательно подбирая слова, подстегнуло любопытство Элизы. «Истории предосудительного характера?» — спросила она, не желая показать, как сильно ее занимают подробности, при том, что на самом деле они очень ее занимали. «Что такого?» — Сомерсет успел услышать о Мелвилле, вернувшись в страну лишь недавно. «Это не те истории, которые я стал бы пересказывать в присутствии леди», — заявил он. «А жаль», — вздохнула Маргарет. И как бы Лиза не восхищалась деликатностью Сомерсета, в душе она против своей воли согласилась с кузиной. «Могу лишь сказать, что я не посоветовал бы вам таких друзей», — продолжил Сомерсет. «Женщина в вашем положении должна быть осторожна». Забота и стремление ее защитить располагали к себе, и Лиза на мгновение испытала соблазн их поощрить. Но нет, это было бы слишком несправедливо. «Мелвилл очаровательна», — сказала она. «Но, насколько я успела понять за время нашего знакомства, пусть и недолгого, эта черта — единственное нарушение приличий с их стороны». Не было необходимости упоминать ни о столкновении карет, ни о подслушанных оскорблениях. Оба эти события внезапно ушли далеко в прошлое, показались незначительными перед лицом радости от того, что Сомерсет нанес ей визит. Еще целых 2 недели. «Уверена, вы со мной согласитесь, если проведете больше времени в их обществе», — добавила она. «Полагаю, у меня будет возможность убедиться лично», — сказал Сомерсет, однако, судя по вскинутым бровям, он в этом сомневался. Часы пробили 1 раз, Сомерсет встал. «Вынужден попрощаться. Вы собираетесь посетить галерею Бювет завтра утром?» «Да, собираемся», — с готовностью ответила Элиза. «Я найду вас там», — сказал он, отвесил поклон и удалился. «О, мой бог», — выдохнула Элиза, едва заслышав, как за ним закрылась парадная дверь. «Он остается. Он остается, и она снова его увидит завтра. О, мой бог!» «Жизнь в Бате становится по-настоящему интересной», — подвела итог Маргарет, и в голосе ее прозвучало довольство кошки, только что вылакавшей большой горшок сливок.